Глава 7. Бросив испуганный взгляд на Серого в зеркало, я вдруг с тоской поняла, что он изо всех сил старался не встретиться со мной глазами. Все же Сергей был наемным рабочим и не мог противостоять прямому приказу босса. В этой ситуации он был бессилен, увы. Вскоре машина остановилась. Не говоря ни слова, охранник вышел и скрылся в зарослях не особо ухоженной лесопосадки. На улице было темно. Да и выехали мы далеко за пределы города. Вокруг ни души. Как тут можно спокойно думать? Я молча уставилась в одну точку и сжала края платья. Казалось, в салоне стало трудно дышать от разлившейся в воздухе тревожности. Все предупреждало об опасности. Я запаниковала. «Повтори это еще раз». С неожиданным спокойствием протянул Варрел, прикоснувшись к моему подбородку и развернув меня к себе. «Ну же, девочка, давай». На долю секунды я оцепенела, ведь былой злобы или недовольства на лице Максима не было. Лишь его глаза следили за моей реакцией, но не отражали никаких чувств. Он словно умел щелчком тумблера скрывать свои истинные мотивы. Это пугало, заставляло задуматься. Варрел правда не расслышал меня или просто нагнетает? «Цыпленок». «Если ты не уверена в своих словах, не стоит произносить их вслух. Тебе же не 5 лет, пора следить за своей речью. Хотя, что-то мне подсказывает, благодаря именно твоей болтливости мы и познакомились, не думаешь?» Все это было сказано настолько безучастным тоном, что теперь меня охватила ярость, а, как известно, в таком состоянии человек становится бессмертным. С каких пор Максим превратился в мою мамочку с ее вечными нравоучениями? Ты — чудовище, Максим Варламовский, и у меня просто охрененная куча причин считать именно так. Прошипела я прямо ему в лицо так, чтобы он понял. Я бы сейчас сквозь землю с удовольствием провалилась, лишь бы его не видеть. Да, это было недальновидно. Но, вопреки моим опасениям, Максим не только меня не ударил, а еще и рассмеялся. Настолько звонко, с едва уловимой хрипотцой, что на долю секунды я забыла о том, что совершила непростительное по меркам такого мужчины. Сказала правду. Так резко, что я ничего и не поняла. Он подхватил меня под бедра и буквально усадил на себя. Лицом к лицу. Шуба упала на пол, а я вмиг покрылась мурашками. Хоть Максим и смеялся, взгляд у него был холодный, как никогда. «Ох, какие эмоции, как все пафосно! Бульварных романов начиталось!» Театрально протянул он и тут же саркастично заметил. «Это все, на что тебя хватило, или будут еще откровения? Ну же, я пока в настроении послушать». Слава богу! Мозги немного встали на место за эту мучительно долгую секунду, и я отрицательно покачала головой. «Нет». Пожалуй, было достаточно одного брошенного камня во льва на охоте. «О, отлично!» Правильно расценил мою реакцию Варрел и положил руки на мою талию с такой беспощадной медлительностью, что юбка задралась едва ли не до головы. И он серьезно спросил. «Что насчет долга? Деньги не беру, мне нужна только натура». Раздражало его приподнятое настроение. Бесили тупые шутки. Надоели нравоучения. Его прикосновения вызывали мурашки на теле, и от этого сладостного чувства я никак не могла, а обиднее всего, что и не хотела отказаться. «Ну, не поеду, так не поеду. Твой сын не мой. Как-нибудь переживу день без матча». Блефовала я, стараясь говорить равнодушно. Не в силах отвести взгляд от его синих глаз, не заметила, как его ладонь переместилась на мою грудь, и совершенно беспардонно сжала сосок, пока второй рукой он удерживал меня на месте, вцепившись в попу. «Какого черта ты вытворяешь?» «Развлекаюсь», — расплывшись в хищной улыбке, сказал мне мужчина. «Неужели он был настолько пьян? Думал, я уже забыла про Вику? Нет, я определенно ничего не понимала». «Знаешь, мне нравится логика твоих тараканов, как чертов ребус». «Вот я говорю тебе про миньету Беликова, и единственное, что тебя останавливает — полный дом народа, а когда мы остаемся наедине в машине, ты вдруг превращаешься в гребаную девственницу на выданье. Ты еще не поняла, что ты со мной. Когда до тебя дойдет, что я сказал утром?» Он, словно напоминая, разжал мою грудь и коснулся шеи. К счастью, никаких следов, как у Вики, у меня там не осталось. Но стоило ему провести пальцами по моим венам, как я почувствовала сладкую боль, как от ожога. Взгляд мужчины стал другим. Показное веселье сменилось жуткой похотью, которую он так и не дал нам удовлетворить ранее. Но я не могла не испортить все. «Мои тараканы!» Я сделала акцент на последнем слове, отчего Максим перестал покрывать едва уловимыми поцелуями мою шею и взглянул мне в лицо. «Они просто наконец поняли, куда я попала. Ты же не думаешь, что я буду выполнять все твои хотелки по щелчку пальцев? Была бы моя воля, меня бы уже и след простыл. И поверь, появится возможность, так и будет». О да, мне удалось завладеть вниманием мужчины. Всех сил, накопленных за день, хватило только на то, чтобы выдержать взгляд Варла от силы секунд 10. После чего я сдалась и выглянула в окно. Спокойнее не стало. Максим тем временем сильнее сдавил пальцы на моей шее и, прижавшись губами к моему уху, ядовито отчеканил. «Даже если ты сделаешь минет и покажешь сиськи моему охраннику, он тебе не поможет, малышка. Смелости у него маловато». Словно в подтверждение своих слов, он резким движением сорвал мои трусики и отбросил к шубе, после чего толчком засунул в меня пальцы и пугающе прошептал на ухо. «Но если я узнаю о чем-то подобном, просто оторву ему яйца и отрежу член. Лично. Я говорю это тебе потому, что это будет на твоей совести. Любой, кто попытается тебе помочь, пострадает. В этом будешь виновата только ты, дорогая. Посмотрим, выдержит ли твоя детская психика. Я могу раздавить тебя, как надоедливую мошку, даже не напрягаясь. Ты этого так настойчиво добиваешься». В следующую секунду Варл, расстегнув ширинку и вынув член, резким движением насадил меня на него. Я хрипло вскрикнула, а мужчина выругался мне в самое ухо. Все произошло настолько стремительно, что я, упав на него, забыла об одной очень важной детали — презерватив. Широкие ладони обхватили мою талию и с бешеной скоростью принялись насаживать меня на член. Жестко, властно, по-хозяйски. Кому и что он пытался доказать? «Если я еще хотя бы раз увижу, как ты переглядываешься, общаешься с Серым или просто находишься в радиусе 10 метров от него, его ждут проблемы». Подстраиваясь под толчки, продолжал свой террор Варл. А когда я кивнула, больше от переполнявших меня чувств, он разомкнул пальцы на моей шее и сжал грудь. «Пожалуй, я разрешу тебе вернуться к желанию позже, цыпленок. Ты подаришь мне охрененно веселый день». Я и не слышал его слов. Мне было не до них. Я пыталась подавить нарастающее возбуждение, но вместо этого погружалась в него все сильнее и сильнее. Казалось, стоило мне хоть немного ментально отдалиться от этого мужчины, как он прилагал еще больше усилий с тихим рыком, радуясь каждому моему несдержанному стону. В такие минуты я начинала ненавидеть себя. «Давай, цыпленок!» Низким голосом скомандовал Варл, продолжая то сжимать мои ягодицы, то дразнить клитор, то изучать грудь. Казалось, даже во время самого близкого, что могло произойти между мужчиной и женщиной, секса ему было мало. Он хотел больше того, чего я бы никогда не смогла ему дать. «Я уже на подходе. Закончим это вместе». И опять его низкий голос сделал свое дело. Мое тело поддалось зову природы и загорелось от страсти в руках мужчины, которого отныне я ненавидела всем сердцем. Он был как вирус, одним прикосновением разрушающий в моей жизни все. И Варл глуп, если думает, что я задержусь рядом с ним долго. Очень глуп. Настойчивая рука Максима заставила меня лечь на мужчину, и он крепко обнял меня, не давая уйти и разорвать нашу связь. Сейчас мы были одним целым. «Я хочу, чтобы ты поехала к Артему. Внезапно сказал он и прижался своим лбом к моему. Горячее мужское дыхание обожгло меня, и это, черт побери, снова распаляло. Ненавижу! И еще. Не задавайте вопросы, на которые априори не готовы знать ответы. Не делай выводы, не зная ситуации. Я не хочу твоей ненависти. Просто поверь, тебе не о чем волноваться рядом со мной. Я уберегу тебя от всего. Ты не будешь ни в чем нуждаться. Просто следуй простым правилам, цыпленок. Я хотела сказать «поздно», но его губы закрыли мой рот поцелуем, а следом мужчина сам поднял меня и усадил на прежнее место. Расправив платье и накинув шубу, я вдруг ощутила себя невероятно грязной. Ситуация казалась хуже, чем когда мне грозила жизнь в мусорном баке. И даже хуже, чем когда моя родная мать вслух заявила при всей семье: «Ты даже представить себе не можешь, как сильно мы все тебя ненавидим, а терпеть сил уже нет». А все молча поддержали, и определенно невыносимее, чем тогда, когда преподавательница английского зачитала мой провальный диктант на всю аудиторию, и от всеобщего хохота лампа зазвенела под потолком. В этот вечер я больше не разговаривала с Максимом Варламовским. Он не пытался посягнуть на мое личное пространство, а я наивно считала, что так будет и дальше. Серый отвез нас в прежнюю квартиру, где я успела уже побывать, и, высадив в гараже, молча уехал. Словно и не было никакого лесочка и странного разговора между нами. Я же по возвращении просто закрылась в спальне и провела большую часть вечера в теплой ванне. А когда вышла, было уже давно за полночь. Я втайне надеялась, что хозяин дома спит и не попытается потревожить меня так поздно, как произошло когда-то. Наверное, именно поэтому я так долго там проторчала. Как ни странно, проснулась к позднему завтраку. Максима, вот неожиданность, уже не было. На кухню меня пригласила милая молодая женщина лет 25 и, накормив до отвала, предложила наряд для поездки в школу. При всей чертовой туче новых костюмов меня настоятельно попросили надеть паранджу, черный свитер с воротом до самых губ и в тон ему брюки. И было неважно, что выглядело все это дорого, стильно и красиво. Мне не оставили выбора. Снова. А еще меня до нервного тика бесила домработница. Милая, красивая, молодая и стройная, как в порнофильмах. Стоило ей только прикоснуться к какой-то мебели или вещи в доме, как воображение сразу рисовало мне, как Варл яростно трахает ее вот на этом самом стуле, вот на этом самом столе. Кажется, крыша поехала окончательно. «С вами все хорошо?» Когда дамочка наклонилась надо мной, а я чуть не сломала вилку пополам, представляя, что это ее шея, так и видела Макса за ее спиной, нежно массирующего задницу и просящего сделать то же, что и с посудой, и с его... Черт! В результате я молча вскочила с места и побежала к выходу. Мне вообще плевать, абсолютно. Мне нет никакого дела, зачем он нанимает персонал из ангелов Victoria's Secret. «Все прекрасно, я просто боюсь опоздать на матч», — доброжелательно крикнула я ей по пути к лифту и буквально напоролась на женщину-водителя. «Мать вашу! Все порно-актрисы будто сошли с экрана и взяли меня в порочный круг». «О, Лина, да? Я как раз поднялась за вами. Пойдемте». И снова ею оказалась милая красотка в белой обтягивающей майке и легкой кожанке, которая смотрелась довольно-таки откровенно. Настроение портилось с каждой секундой все больше и больше. Стоило мне сесть в машину, как я заметила в салоне еще одного человека, охранника. О да, это был мужчина. Правда, лет 45 или даже 50, хоть и в прекрасной физической форме. Но его лицо... В общем, оно было отнюдь не мечтой всех заскучавших домохозяек. До школы мы доехали в молчании. А уже около входа охранник Дмитрий Степанович вдруг заявил, что пойдет со мной, после чего вручил мне новенький телефон с уже установленной сим-картой. Дескать, я должна буду носить его везде с собой, что бы ни случилось. Не пойму, я в школу приехала или на военную базу в день спецоперации? Как мне, спрашивается, бежать от варла в таких условиях? Уже закипающая, как чайник на печке, я яростно потопала по направлению к школе, больше похожей на готический замок. Интерьер был выполнен в классическом стиле, пусть и с применением современных материалов. Смотрелось, что уж скрывать, крайне эффектно и дорого. Когда нас вывели на мини-поле, располагавшееся под громадным куполом, я буквально растерялась и замерла в проходе. Ведь всего секунду назад дежурный по школе из главного входа вел нас по темному коридору, а потом бах! И мы оказались вне здания, как бы на улице, но отделенной от реальности мощным стеклом. Само поле выглядело так, словно вот-вот тут начнется Евро. А помимо основных мягких кресел, для болельщиков были еще и VIP-места. Кабинки для двоих, четырех и шести человек, где вы скрыты по пояс, а сверху защищены звуконепроницаемым стеклом. Вот она, эра будущего. Как ни странно, зрителей в зале почти не было, а редкими присутствующими, судя по едва слышным перешептываниям, оказались в основном няни, ожидающие детей после школы. Не прошло и пяти минут, как я и Дмитрий Степанович сели на первый ряд, а ребятишки в одинаковых красных формах выбежали на поле и стали разминаться. Артема я заметила почти сразу. Он был единственным маленьким гномиком, отчаянно кого-то искавшим в толпе скучающих нянь. Наконец-то он уткнулся взглядом в меня. Я лишь скромно улыбнулась парню и беззвучно прошептала «Привет». А он, убедившись, что папа так и не явился, с досадой продолжил тренировку. Теперь я понимала, зачем он меня позвал, и не винила. Мальчик оказался слишком умен. «Привет, Лина!» Под самый конец пробежки Артем, довольный, все же подбежал ко мне, и больше не было грусти в его глазах. Он немного задумчиво протянул. «Знаешь, ты пришла, и теперь мне страшно играть». «Почему?» «Ну как?» Он удивленно насупил брови и тут же громко заявил. «Это же не просто игра. У меня впервые будет зритель. Хотя ты же девочка. Эх, наверное, даже правил не знаешь». Я тут же неловко улыбнулась, выдавая себя с потрохами. Парень зрил в корень. Прямо маленькая копия своего отца. «Ладно». Закатив глаза, Артем отмахнулся, а потом заинтересованно продолжил. «А можешь на видео заснять, как я играю, а? Тренер говорит, у меня все хорошо выходит, но... В общем, хочу посмотреть на себя со стороны». «Конечно, Артем». Я достала новый телефон из сумки, пожелала мальчику удачи и принялась разбираться, как работает новое устройство. Все-таки я была родом не из глухой деревни, поэтому хватило и минуты. К тому моменту, как тренер нашей команды просвистел свисток, собирая всех своих детей в кучу, я уже нажала на кнопку видеозаписи. На экране показался Артем. Было странно наблюдать, как толпа малышей превращалась в суровых мужчин, готовых разорвать соперников в белых майках на части. Ей-богу, судя по их лицам и тому, как они разминались, у противоположной команды не было ни единого шанса остаться в живых. К тому моменту, как Артем добежал до общей группы, тренер уже раздавал одним ребятам оплеухи и нравоучения, а других собрал в узкий круг. Лица мужчины я не видела. Он стоял спиной, и можно было разглядеть только широкую накачанную спину и руки с мощными бицепсами. Красная футболка, как у других игроков, оттеняла его светлые короткие кудри, но при этом он не казался женоподобным. Наоборот, я впервые в жизни видела мужчину с вьющимися волосами. Видимо, это просто был не мой фетиш. Когда судья дал сигнал, или как-то, черт побери, называется... Командам собираться на середине поля тренер обернулся. Телефон выпал из моих окаменевших рук, когда я увидела лицо мужчины. Такого просто не могло быть. Такого не бывает. Потому что кореглазый тренер Артема был никто иной, как Кирилл Арманов. Мой сосед до 15 лет. Мастер спорта по легкой атлетике. Звезда школьной футбольной команды и моя первая любовь. «Лина, с вами все в порядке?» Обеспокоенно спросил охранник, тут же поднявший с пола дорогой гаджет. «Нет, ничего не было в порядке. Ведь гроза всей моей жизни, человек, разбивший мне сердце на сотни осколков, парень, давший мне кучу пустых надежд, просто стоял по другую сторону поля и смотрел на меня. Мир вокруг рухнул».